Осенняя штормовая Ладога постепенно успокаивалась. Но это было спокойствие смерти. Ледяная шуга плыла по свинцового цвета воде. Все реже приходили в Осиновец корабли. Лишь наиболее мощным из них удавалось пробиваться сквозь шугу и торосы. Ладога переставала быть судоходной. Каждое утро по вагоновскому пологому спуску спешили на этот зыбкий лед разведчики проверить, насколько он окреп за ночь. Ледовой разведкой занимались все. Гидрометеорологическая служба фронта, гидрографическая служба военной флотилии, разведчики Балтфлота, погранвойска, инженерно-строительные части. Пройдут недели, и Ладогу будут благословлять сотни, тысячи, миллионы людей. Любовно назовут ее «дорогой жизни». Но в ту пору, когда гигантское озеро замерзало слишком медленно и неравномерно, его проклинали. Чтобы выдержать тяжесть человека, достаточно было 7-сантиметровой толщины льда. Для лошади с тонной груза на санях лед должен быть не тоньше 15 сантиметров, а для груженной полуторки – около 20. 7, 15, 20. Этими цифрами люди грезили наяву и во сне, а максимальная толщина льда не превышала 8 сантиметров. Наконец мороз достиг 22 градусов, и тут-то был вызван в штаб моторостроительного батальона командир роты Соколов. Присаживайтесь, товарищ Соколов. Благодарю. Ну что ж, инженер, начинай. Объясни командиру роты, зачем вызвали. Ну вот. Смотри, Соколов, на карту. Вот это значит Кокарево. Угу. А вот здесь, на том берегу, Кабона. Вот по этой линии и должна пройти автомобильная трасса. Значит, Ладога стала окончательной. А кто прошел первым? Никто еще не прошел. Вчера одолели 8 километров, а дальше опять вода. Ну, раз вода, чего же сделаешь? Да. А что за вода? Кто знает? Может, это всего лишь полынья, ее обойти можно. Ну, а почему же не попробовали? Потому что выходим на лед налегке, вот почему. Без саней, без щитов, без веревок. Разведка! Да хватит с нас разведок. Нам надо изыскательскую партию создать. Так как в мирное время ходили. В мирное время немцы в Шлиссельбурге не сидели. Да, и тем не менее. Нужно организовать не просто разведывательную, а изыскательскую партию. Отобрать самых сильных, самых выносливых. И дойти до Кабоны во что бы то ни стало. Но есть к тебе вопрос. Кого назначить начальником такой партии? Доверите? Могу я пойти? Вот этого мы от тебя и ждали, Леонид Николаевич. Воентехник 2-го ранга Соколов. Вы назначаетесь командиром изыскательской партии. Вопросы есть? Пока нет. Ну что ж, потом ближе к делу будут. Экспедиция двигалась 3 группами. В первый из них шел проводник из местных рыбаков. Человек пожилой, угрюмый, державшийся особняком. Истинную фамилию этого человека Соколов забыл и называл его Сусанин. Одетый в тулуп, бородатый рыбак и впрямь был похож на легендарного героя. Через каждые 100-120 метров бойцы пробивали ломами лед, погружали в лунки специальные деревянные мерки, и, убедившись, что толщина льда не меньше 15 сантиметров, вмораживали вешки, обозначая направление будущей трассы. Ну что, Сусанин, видать, не так уж страшна ваша Ладога. Погоди, командир, не говори гоп. Видишь, вон, снег пошел. Этого только не хватало. Они шли пока что точно, по кратчайшему пути, чуть отклоняясь к югу, потому что там находился остров Зеленец. Соколов подбадривал себя тем, что они прошли, пожалуй, километров 7, а открытой воды, слава богу, нет. И все же... Не пройдем дальше, товарищ командир. Если трусишь, отец, ступай назад. Людей пугать не позволю. Бросать товарища – это не в наших рыбацких правилах. Вместе вышли, вместе вернемся. Вот вернемся, когда дойдем до Кабоны. А то воля командирская. Я ведь тоже в солдатах служил. Знаю, приказ есть приказ. Ну, где же твоя вода, дед? Рано еще. Рано. Прошли не менее 12 километров, все рано. 12-то прошли. Летят. Ложись! Ложись! Ложись! Вот они. Как низко летят, даже кресты на крыльях видно. Сейчас ударят из пулеметов. Сейчас. Расстрелять нас на открытой местности — дело нескольких секунд. Сейчас ударят. Пролетели. Не заметили. Ну, товарищи, это просто чудо какое-то. Повезло нам. Да, не говори. Ну, вставайте, вставайте, товарищи. Подавайся. Вставайте и в путь. Подавайся. До острова Зеленец 5 километров осталось, а там и до Кабоны рукой подать. Пошли. Пошли. Смотрите, лед-то какой. Ух, ровный, гладкий. Отсвечивает, как свинец. Ни торосов на нем, ни сугробов. Эх, товарищи, были бы у нас коньки, мы бы как ветер по такому льду помчались. А не коньки здесь нужны. Лодка хорошая. Не лед это, командир. Вода. Кушелев! Я! Сбегай за комиссаром. Надо посоветоваться. Есть, товарищ командир. Но комиссар воду не заговорит. Она агитации не поддается. Да ты что? Ты что, дед? Радуешься? Радоваться тут нечему. Только я предупреждал. Но на кой же черт пошел с нами, если был уверен, что не пройдем? А у меня, командир, в Питере внучка махонькая. 8-й пошел. Родитель ее в ополчение ушел с Ижорского. И с тех пор вот ни слуху, ни духу. А мать на Ижорском вместо мужа вкалывает. А девочка день-деньской одна. С моей рыбы только и живет. Но ловлю, заморожу из Аказии в Питер. За это время, что с вами по льду гуляю, я знаешь, сколько рыбы наловил бы. Ну и нытик ты, дед. Что случилось, Леонид Николаевич? Не видишь, что ли? Вода. Да. Вода. Ну что ж, напрашивается только одно решение. Обойти эту воду. Значит, к югу надо идти. Да вы что, товарищ командир? Там же Шлиссельбург. А в Шлиссельбурге 3 дня... Если к северу Майна шире, то надо ее обходить с юга? Рискованно. Конечно, рискованно. А попробовать надо. Уже смеркалось, когда они достигли конца Майны и обошли ее. На противоположной стороне лед был тоже достаточно крепким. Опять взяли направление на северо-восток, к острову Зеленец. Слушай, отец, долго еще до этого Зеленца идти? А мне откуда знать? Как-то откуда знать? Ну, ты же говорил, что бывал на этом острове. Летом бывал. На баркасе плавал туда. А зимой на кой он ляд мне сдался? Загадочный ты человек, старик. Понять тебя не могу. Слушай, парень, у меня ведь тоже душа есть. Ты вот свое главное дело в жизни исполнил? Нет? Ну, ты еще молодой. Жив будешь, война помилует и исполнишь. А мне 2 годика до 70 осталось. Ну, знаешь, никто не знает, сколько ему на роду жить назначено. А вот насчет главного дела я что-то не уяснил. Много я в жизни делов переделал. И каждое в свое время главным казалось. А сейчас вот иду и думаю... Не сделал ты, старик, еще своего наиглавнейшего. В чем же оно? А вот до Кабоны вас довести. Ну, спасибо тебе, отец. Да, ну. Спасибо. Не за спасибо стараюсь. А между прочим, вот он твой, Зеленец, причаливай. Дошли. 2/3 пути позади. Комиссар! Дошли! Стой! Слушай. Что это такое? Там немцы. Смирнов, передать по цепочке. Приготовиться к бою. Приготовиться к бою. Приготовиться к бою. Что же будет дальше? А дальше было вот что. Соколов и Рыбак отправились в разведку, чтобы обнаружить, каковы силы врага на острове. И оказалось, что там совсем не немцы. В землянке были наши пограничники. При свете далекой ракеты они увидели приближающихся к острову людей в маск-халатах и тоже приняли их за немцев. Еще минута, и они могли перебить друг друга. Но все обошлось благополучно. Изыскатели отдохнули, поели в тепле и отправились дальше. Последние 10 километров до Кабоны они преодолели за 3 часа. Трасса была размечена на всем ее протяжении. Анатолий медленно спускался по темной лестнице, держась за перила, чтобы не поскользнуться на обледенелых ступенях. В ушах его еще звучал голос Веры. Ее слова: «Уходи, уходи». Его выгнали. Выгнала та, которая клялась в любви. которая, казалось, была готова повиноваться каждому его слову, бросила вслед ему мешок с продуктами, выгнала как дезертира. А ведь он уже испытал свою долю смертельной опасности. Там, под Белокаменском. И тут, как случалось уже не раз, Анатолия охватил безотчетный страх. Он вдруг вспомнил снова, как это было на самом деле. Да, он действительно получил секретное задание от чекиста Кравцова, шифрованную фразу, которую надо было повторить там, в большом доме. Да, их с Верой схватили и разделили, оглушив Анатолия, повели его на допрос. А потом... Ты должен говорить одна правда. Иначе расстрел. Нет, нет, нет. Я буду говорить правду. Ты знаешь этот человек? Боже. Это же Кравцов. Но он весь в крови. Смотрит на меня, как будто ободряюще. Он хочет, чтобы я жил. Мне ведь нужно выполнить задание. Ты знаешь этот человек? Мы в поезде познакомились. Вместе ехали. Случайно. Зо, продолжает. Кто есть девка? Я на каникулы ездил в Белокаменск. А она тоже там была. Только мы друг друга раньше не знали. В поезде познакомились. Интересант. Кто ты есть? Студент. Обыкновенный студент. Большевик, комсомол? Нет, ну что вы. Но ты есть лгун. Ты из одной шайки с этой чекист. Нет, я не могу быть с ним. Поймите, ведь они расстреляли моего отца. Я не лгу, я говорю правду. Интересные ситуации. Слушай, мы делаем тебе маленькие испытания. Немецкая армия дает тебе хорошую возможность мстить за отец. Стреляй, этот чекист. На, шнелл, фоя! Я не умею стрелять. Verdammt nochmal. Вот это есть парабеллум. Ничего не надо делать. Только нажимай палец и паф-паф, фоя. Нет. Никогда. Надо сделать совсем другое. Направить пистолет на майора и нажать спуск. Но что будет потом со мной? Страшно подумать. Бросить пистолет и бежать. Куда бежать? Некуда. Schnell! Schnell, habe ich gesagt. Ну, стреляй, сволочь, стреляй. Я не знал, что ты такой белогвардейский последыш. Стреляй, офицерский ублюдок. Давай, бей, слизняк проклятый. Что он говорит, этот Кравцов? Ведь он все про меня знает. Что я честный человек, что я комсомолец. Что у меня отец архитектор. Ах, да. Он продолжает игру. Страшную игру. Что делать? Как поступить? Schneller! Schnell! Трус. Зайчья душонка, пальцем шевельнуть боишься. Ну бей! Спускай курок, ну тебе же приказали, бей! Schnell! Feuer! Das ist ein Befehl! Плохо стрелять! Плохо! Мимо! Вот как надо. Все. Теперь ты есть свободен. Я отпускаю тебя на Ленинград. Ты рассказать всем, что немецкая армия там будет очень скоро. Мы тебя там найти. На, лос, марш, иди. Марш! Анатолий оторвался от перил и пошел, почти побежал вниз по лестнице. Он выполнил приказ, довел до конца дело Кравцова, передал шифрованные сообщения. Это главное. Обо всем остальном следует забыть. Забыть. Забыть. Забыть. Забыть. Забыть. Забыть. В помещении механического цеха Кировского завода было назначено собрание. На него пришел и Звягинцев. Он вернулся на завод вместе с кировцами. Забросал Королева вопросами. Выяснил, что Вера жива и по-прежнему работает в госпитале. О жене Королев сказал только три слова. Ее уже нет. Рассказал, что на заводе очень плохо. Рабочих осталось совсем немного, но они продолжают работать, ремонтируют танки, полковые пушки и налаживают производство мин. С разных концов заводской территории к механическому шли люди с винтовками, карабинами, а кое-кто и с автоматами в руках. Ясно было, что это и есть бойцы вооруженного отряда. Звягинцев оглядел этих усталых, истощенных людей. В армии подобного рода подразделения немедленно отправили бы в резерв на отдых. Цех был освещен коптилками. Расставленные на стеллажах и станках, они показались Звягинцеву похожими на звезды, мерцающие на низком ночном небосводе. Речь директора завода была короткой. Он сообщил, что дополнительное задание ставки коллектив не только выполнил, но и перевыполнил. Сейчас задача состоит в том, чтобы приступить к выполнению нового задания Москвы, освоить выпуск новой продукции. Звягинцев вдруг услышал свою фамилию. Ему предоставили слово. Люди сосредоточенно ждали, что скажет представитель штаба фронта. Товарищи! Может быть, кто-нибудь меня помнит. В сентябре я работал у вас на заводе. Я помогал строить оборонительные сооружения. Да, потом меня откомандировали на фронт. Положение тогда сложилось трудное. Очень трудное. Что нам дало силы устоять? Не отступить. Сознание, что за нами Ленинград. Страшные испытания выпали на долю нашего родного города. Но мы уверены, что вы, рабочие города Ленина, выстоите. А теперь я хочу сказать вам, что заводу угрожает враг. И не только с той стороны, с какой мы привыкли его ожидать. Скованный льдом Финский залив - вот сегодня наше уязвимое место. А укрепление с этой стороны слабое, очень слабое. Товарищи, выбора у нас нет. Мы должны построить надежную оборонительную линию. Тихо, тихо! Для строительства надо выделить не менее 200 человек. Тихо, я говорю, радио, радио передаем! Что такое? Обстрел, что ли, опять? Да нет, нет, про Москву тихо, говорят. Да позвоните тихо, же кто-нибудь на УЗИ, чтобы усилили звук. Ну, теперь уже несомненно, что этот хвастливый план окружения и взятия Москвы провалился с треском. Немцы здесь явным образом потерпели поражение. Ура! Свет! Свет! Это немцы не просигналились! Над победой! засады под Москвой! Ура! Товарищи! Кто идет на строительство укреплений, собирайтесь у штаба обороны. Вы слышите меня, товарищи? Собираемся у штаба обороны.